По согласованию с врачом стараться подольше кормить ребенка только грудным молоком. Если же состояние его здоровья требует подкармливания, и врач советует дополнительное питание, то можно к материнскому молоку добавлять, например, разбавленное кипяченой водой сгущенное молоко. Из бутылочки ребенку есть легче, поэтому он может привыкнуть к такому кормлению и впоследствии отказаться от груди. А у матери из-за этого может совсем исчезнуть молоко, которого и раньше было мало. Если врач считает необходимым давать молоко из бутылочки, то подберите соску с маленькой дырочкой, чтобы молоко поступало не слишком легко и быстро. Если мама соблюдает все предосторожности и стремится кормить малыша грудью, то, как правило, она добивается желаемых результатов. Однако некоторые мамаши после 5-6 дней бесплодных попыток сдаются. Напрасно они это делают, так как при правильном выполнении советов врача молоко может появиться, причем потом регулярно, спустя 2, а иногда даже 3 недели. Если в груди, несмотря на все усилия, образуется только 1/3 от полной нормы молока, необходимого для малыша, то все равно надо продолжать кормить грудью, дополняя кормление молоком из бутылочки. Советуем из 2 кормлений 1 грудным молоком. Если спустя 20 дней молоко в груди не появляется или его образуется слишком мало, надо посоветоваться с врачом и, возможно, отказаться от грудного кормления. Добавим также, что наличие молока не зависит от размера груди. Конец 75-й страницы. У матери может быть очень маленькая грудь, однако она может стать прекрасной кормилицей. Все, что вы прочитали, это только общие сведения. Более подробный совет, необходимый именно вам и вашему малышу, может дать только детский врач. Некоторым слабым детям необходима даже капля материнского молока, поэтому мать не должна прекращать грудное кормление и тогда, когда у нее образуется молока менее 1/3 полной нормы, так как и это молоко будет играть решающую роль для здоровья ее ребенка. Когда вы кормите малыша из одной груди, то из другой течет молоко. Не волнуйтесь, это явление нормальное. Малыш икает. Это тоже нормально. Если икота затягивается, похлопайте ребенка слегка по спине. Образование молока происходит болезненно. Это бывает тогда, когда у матери слишком много молока, и грудь ее переполнена. Посоветуйтесь с врачом. Он даст рекомендации, которые вам помогут. Если ребенок во время кормления причиняет вам боль, сцедите молоко в бутылочку, чтобы грудь освободилась, обмякла. Переполнение груди молоком – явление временное. Постепенно образование молока станет регулярным, и боли исчезнут. Ненасытный ребенок. Некоторые дети очень спешат во время еды, сосут с жадностью, при этом заглатывают столько же воздуха, сколько и молока. Они захлебываются, чихают, кашляют, затем отрыгивают, теряя много молока. В таких случаях надо 1-2 раза в течение кормления останавливать ребенка, дать ему возможность отрыгнуть. Надо ли взвешивать ребенка после каждого кормления? Это не обязательно. Многие врачи не советуют это делать, так как опасаются, что некоторые мамы будут расстраиваться из-за каждого потерянного грамма. Имеет смысл регулярно взвешивать ребенка в конце дня или недели и выводить среднюю цифру. Тогда не надо будет тревожиться, если в одни дни ребенок съел меньше, в другие больше. Очень приятно наблюдать, как малыш прогрессирует с каждым днем. Если через 2 недели ребенок регулярно набирает вес, нормально выглядит и хорошо сосет, то не обязательно часто его взвешивать. Дальше мы расскажем о том, какое количество молока должен выпивать ребенок среднего веса с первого дня до 6 месяцев. При кормлении ребенка грудью